Слава Богу нашему. Бог дал нам возможность сегодня быть в Доме Божьем. Я думаю, что наши сердца направлены для того, чтобы прославлялось имя Господне. И тот, кто ищет Господа, он всегда его находит. Тот, кто стремится к Нему, тому Господь открывает небеса. И Господь желает, чтобы мы, много нас или мало, имели единство Духа, союз мира, чтобы мы пребывали в одном понимании Господа, потому что Господь желает, чтобы мы сегодня действительно могли понимать, что Слово Божие, сошедшее с небес, оно устрояет. Устрояет человека, устрояет церковь, устрояет весь мир на этой земле. В единстве есть сила, а в духовном единстве духовная сила. Поэтому сегодня, когда мы имеем одно сердце, один ум в Духе Господнем, то Господь, Он будет двигаться с великой силой нашей жизни, нашу пользу, дорогие мои. В Второзаконии, 32 главе, 30 стихом написано, как бы мог один преследовать тысячу, а двое прогонять тьму. Здесь такая мысль, такое направление, что когда собираются во имя Господа один, двое, трое во имя Господа, то тьму имеем возможность прогонять. Когда Бог вступает в помощь, то двое в 10 раз более эффективнее и более сильнее, нежели человек остается один, и поэтому принцип объединенной силы он действовал. И во времена Иисуса Христа Господь всегда хотел, чтобы народ, который шел с Ним, он понимал Иисуса, понимал, что хочет сказать Господь. И поэтому, когда мы сегодня собраны во имя Его, Бог дает нам это понимание, понимание славы, понимание силы Божией. Писание в Иоанна 17 главе 22 стихом написано: «Славу, которую Ты дал мне, я дал им, и да будут едино, как и мы едино». В другом месте Писания нам Господь учит, чтобы мы стремились войти в славу Божию. И Господь говорит со своей стороны: «Славу, которую Ты дал мне, я отдал им, да будут они едино». То есть слава Божия, она соединяет людей верующих, соединяет в одно целое, чтобы мы сегодня были непоколебимы, чтобы нас нельзя было врагу душ человеческих просто взять и сломать. Мы сегодня имеем этот стержень веры, мы имеем сегодня Слово от Господа. И пусть Господь сегодня через это служение, через наш разбор Слова Божьего, знаете, благословит нас обильно, даст нам возможность сегодня быть еще сильнее, быть еще действительно крепче в Господе. А Богу живому да будет слава веки. Аминь.